Глава 31. Это был вечер неожиданных гостей. Сначала вернулся мангал в виде оленя с роскошными ветвистыми рогами. Еще 5 минут назад его не было, и вот он уже смирно стоит возле беседки, старательно прикидываясь неодушевленным предметом. Чудеса, да и только. Ровно за 2 часа до заката приехали гости, вполне ожидаемые. Сева Пожарский и Миша Кожемяка. К тому времени мы с Игнатом уже вовсю разбирали корзинки с продуктами и готовой едой, ради которой переполошили курьеров из всех окрестных лавок и трактиров. А Сева с Мишей привезли еще овощей, мясо и целый ящик игристого. Так что я начал всерьез опасаться, что легкие дружеские посиделки затянутся на неделю, не меньше. Я безропотно помог ребятам дотащить их вклад в общее дело до беседки. Даже извозчик принял в этом деятельное участие, за что получил от его сиятельства княжича Пожарского щедрые чаевые. Мы развели огонь в мангале и наполнили бокалы. Кроме Севы и Миши, я пригласил в гости своего деда Игоря Владимировича, но он задерживался, хотя обещался быть всенепременно. Какие-то таинственные дела, которых всегда полно у главы рода Воронцовых. «Ну, а теперь рассказывай, Саша!» — потребовал Сева, отставив бокал. «И во всех подробностях! Зачем тебе потребовались мои гипсовые маски?» И я коротко рассказал друзьям печальную историю братьев Горчаковых. Умолчал только о темном проклятии, которое настигло князя, и о банкире Трегубове. Никита Михайлович Зотов просил меня не распространяться об этом. «Вот это приключение!» — завистливо вздохнул Сева. «А я целыми днями торчу в мастерской». «Без твоих артефактов я бы не смог поймать Юрия», — подбодрил я друга. «А вот это верно!» — повеселил Сева. Игнат сидел с нами за столом. Я настоял. Он тоже слушал меня и удивленно качал головой. «Вот оно, значит, как. Юрий Николаевич хотел погубить брата?» «Да, случается и такое, Игнат», — улыбнулся я. И тут я почувствовал, что кто-то деликатно коснулся моего магического дара. Я удивленно нахмурился и не сразу сообразил, что это дом. Дом хотел обратить мое внимание на что-то важное. Прислушавшись к импульсу, я взглянул в сторону садовой калитки, которая вела к реке, и увидел, что за оградой нерешительно переминается с ноги на ногу нескладная, долговязая фигура. Еще один неожиданный гость. Это был Иван Горчаков. Я поднялся ему навстречу. «Входите, входите, Иван Николаевич!» Иван толкнул калитку и подошел к нам. Знакомить его с домом я не стал, достаточно было и моего приглашения. Дом очень умен, и сразу понял, что этот гость безопасен. «Добрый вечер!» — растерянно поздоровался Иван. «Я, наверное, не вовремя. Видно, он рассчитывал застать меня одного». «Нет-нет-нет-нет! Как раз вовремя, Иван Николаевич!» — улыбнулся я. «У вас ко мне какое-то дело?» «Я пришел вас поблагодарить, Александр Васильевич», — сказал Иван. «Без вас я бы...» Он запнулся, подбирая слова, но потом неловко махнул рукой. «В общем, мой дар вернулся, только благодаря вам». «А он вернулся полностью», — полюбопытствовал я. «Ну, пока нет», — вздохнул Иван. «Я как будто опять на начальном ранге. Но вот Библус сказал, что это временно». «А ну-ка, давайте-ка отойдем», — предложил я. Сева и Миша были моими лучшими друзьями, но вот обсуждать при них незримую библиотеку я не хотел. Нет, не потому, что не доверял им. Но незримая библиотека сама открывается магу, и происходит это всегда вовремя. Магия виднее, а в таких вопросах иногда лучше положиться на ее мнение. Мы с Иваном отошли на несколько шагов. «Я знаю, Библус говорил мне, что вы заходили к нему», — улыбнулся я. «Что ж, я рад, что смог вам помочь. Итак, вы узнали про свой путь? Все, что хотели?» «Да-да-да-да», — кивнул Иван. «Я и подумать не мог, что такое бывает. Вы знаете, в третьей книге, которая мне открылась, было написано что-то непонятное. О том, что у магического дара много граней. Я не понял, о чем это, а Библус отказался объяснять. Что вы об этом думаете, Александр Васильевич?» «Я думаю, что вы все поймете в свое время, Иван Николаевич», — сказал я. «У вас впереди его ой, как много!» «Я, наверное, пойду», — вздохнул Иван и переступил с ноги на ногу. «Я и так отнял у вас много времени. Еще раз благодарю вас и прошу прощения за хлопоты, которые я вам доставил». «Так, а куда вы собрались-то?» — улыбнулся я. «А ну-ка, прошу к столу! Отпразднуем ваше чудесное исцеление!» Иван робко попытался протестовать, но вот я был непреклонен. И уже через минуту он сидел за столом с бокалом игристого в руке, а перед ним стояла тарелка отлично приготовленного мяса. Пахло оно так вкусно, что у меня заурчало в животе. «Предлагаю тост!» — заговорил Белосева. Но тут дом снова отвлек мое внимание, потому как с другой стороны сада, возле калитки, которая вела к крыльцу, остановился мобиль городской службы извозчиков, желтый с черной полосой. А это кому еще потребовалось меня сегодня увидеть? Когда я увидел роскошную седую бороду пассажира и его насупленные брови, то весело рассмеялся. Ко мне пожаловал старший артефактор рода Пожарских, Кузьма Петрович собственной персоною. Да еще и с поклажею. Извозчик безропотно помогал ему выгрузить из багажника знакомые деревянные ящики. «Доброго вам вечера, господин тайновидец», — кивнул артефактор, когда я подошел к калитке. «Вот и решил к вам заехать. Был я сегодня в госпитале у Володьки Гораздова. И что же вы думаете?» «Не имею ни малейшего представления», — рассмеялся я. «А не пустили меня», — пожаловался Кузьма Петрович. «Сказали по вашему приказу, никому не велено ходить к Гораздову». «А ведь точно! Я ведь не сообщил целителю Макарову, что дело благополучно закончено, и он неукоснительно выполнял мою просьбу не пускать к Гораздову посторонних. Так, это мы уладим», — улыбнулся я. «Завтра вы сможете спокойно навестить Владимира Кирилловича. Проходите». Я приоткрыл калитку, приглашая старого артефактора в сад. Но Кузьма Петрович не шибко-то и торопился. «Интересный у вас дом», — сказал он, осторожно касаясь ограды. «Чую, надо с ним познакомиться, прежде чем входить». Такой опытный артефактор, как Кузьма Петрович, не мог не почувствовать магию этого места. «Ну что ж, познакомьтесь», — кивнул я. «А позвольте, зачем вы привезли маски?» «В подарок вам», — буркнул Кузьма Петрович. «Барон Кривошеев от них отказался». «Это что ж так?» — полюбопытствовал я. «Да приехал он принимать заказ, да не один, вместе с дочуркой своей, а дочечка его на сносях. Когда маска заговорила, так она со страха чуть прям в мастерскую и не родила. Вот барон и отказался». «Ну, я вижу, что вы не слишком-то и огорчены», — рассмеялся я. «А чего тут огорчаться? Знаю я этих баронов. Денег нет, а гонору полно». Кузьма Петрович оглянулся по сторонам. «Нам государственный заказ посулили», — понизив голос, сказал он. «Я б не стал вам рассказывать, да знаю, что вы к этому руку приложили». «Ну что ж, рад за вас», — улыбнулся я. «Проходите». Мы оставили ящики с гипсовыми масками на крыльце. Надо будет подумать, куда их пристроить. Все же память о необычном деле. И присоединились к веселой компании в беседке. «Целителем тоже быть хорошо, но артефактором лучше», — доказывал Ивану Горчакову разгоряченный Сева. «Я тебе точно говорю». «Так я и не спорю», — робко защищался Иван. «У каждого же свой дар». Я отметил, что они уже перешли на «ты», хотя другого я от Севы и не ожидал. Он всегда быстро сходился с людьми. «Прошу за стол, Кузьма Петрович», — пригласил я старого артефактора. «Игристого?» «Да ну его!» — отмахнулся старик. «Не привык я к этому баловству. То ли дел моя настойка на зверобое». И с этими словами он, словно фокусник, вытащил из-за пазухи бутылку с жидкостью лимонного цвета и поставил ее на стол. «Ну, тут уж вольному воля», — улыбнулся я. На сей раз судьба оказалась более благосклонна и позволила мне все-таки перекусить перед приездом следующих гостей. И вот уж их я совершенно не ожидал увидеть. На дорожке парка остановился знакомый роскошный мобиль с гербом рода Воронцовых и серебряной статуэткой ворона на капоте. Только это был не мобиль деда. Водитель вышел первым, открыл заднюю дверцу, и из нее выпорхнула Анна Владимировна Гораздова в легком светлом платье и накинутом на плечи платке. А вот за ней появился отец, и он остановился перед калиткой, глядя на меня. Ну, я сразу же сообразил, что это устроил дед. Ну, наверняка рассказал отцу о том, что я пригласил его. Ну, Игорь Владимирович. «Добрый вечер, Александр Васильевич!» — радостно поздоровалась Анна. «Я так признательна вам за то, что вы нашли моего отца. Вы спасли ему здоровье и репутацию. Я даже не знаю, как вас благодарить». «Да не стоит благодарности», — улыбнулся я. Помедлил и открыл калитку. «Что ж, прошу, сегодня мы пируем в беседке на свежем воздухе». «Это чудесно!» — воскликнула Анна. Вовремя подошедший Сева предложил ей руку и повел к беседке. А мы с отцом остались вдвоем. «Ну, входите, Василий Игоревич», — повторил я свое приглашение. Но отец медлил. «Я был неправ насчет тебя, Саша», — без предисловий сказал он. «Неправ, когда называл тебя бездельником и разгильдяем. То, что ты сделал для Анны и для меня, это...» И он покраснел, досадуя на свое косноязычие. «У тебя свой дар и свой путь, но он полезен нашему роду. Вот пусть так и будет. Я прошу прощения». И чуть наклонил голову. «Неожиданно, честно сказал я. Что ж, извинения принимаются, и давайте больше не будем об этом. Чем меньше между нами будет неловких моментов, тем лучше. Я понимаю, что вы всегда хотели мне только хорошего. Входите». С появлением моего отца непринужденная атмосфера стала чуть более напряженной, и в этом не было его вины. Просто сказывался непростой характер. Но отец изо всех сил старался влиться в компанию, и я отдал ему должное. Ничего, научится со временем. Зато Анна Владимировна чувствовала себя свободно. Не прошло и двух минут, как она затеяла жаркий спор с Игнатом о достоинствах и недостатках разных сортов клубники. А затем и вовсе загорелась желанием посмотреть его грядки. Вот туда они и направились под изумленным взглядом отца. — Твой слуга ведет себя очень вольно, — заметил он. — Это необычно. — Пап, Игнат не слуга, а старый друг, — улыбнулся я. — Вот такие уж у меня в доме порядки. И вот тут, наконец, появился дед. Он приехал на новеньком ярко-красном спортивном мобиле, и, разумеется, Игорь Владимирович был сам за рулем. Такое важное дело он не доверил бы никому. «А я вижу, у вас тут весело!» — воскликнул он, едва подойдя к ограде и с удовольствием принюхиваясь к запаху жареного мяса и гулу голосов, которые доносились со стороны беседки. «А стало быть, я вовремя!» «Ну, как всегда!» — улыбнулся я. И спросил, показав на мобиль. «Ну что, вас можно поздравить с обновкой? Это и есть то самое важное дело, из-за которого вы задержались?» «Именно!» — кивнул дед. «Ну-ка, Сашенька, помоги мне». Он открыл багажник, и я достал оттуда ящик игристого. Это уже третий. Впору было устраивать праздник для всего города. Да и самого императора пригласить было не стыдно. Игристое было коллекционное, со множеством золотых и серебряных медалей на этикетках. Я хотел отнести шампанское в дом, но дед меня остановил. «Так, а Василий и Анна Владимировна уже приехали?» «Ну, разумеется», — улыбнулся я. «Между прочим, это называется интрига, Игорь Владимирович. Могли бы хотя бы предупредить меня». «Ага, это чтобы ты заперся на все замки и выставил охрану. Я буду использовать каждый случай, чтобы помирить вас, Саша. Имей это в виду». «Да ладно», — легко кивнул я. Василий Игоревич уже признал свою неправоту хотя бы на словах, но это уже что-то, так что я доволен. — А я-то как доволен. — Энергично кивнул дед. — Я доверился тебе и не ошибся. Ты раскрутил такое запутанное дело, да еще и провернул все так, что принес огромную пользу всему нашему роду. Поверь, я очень тебе благодарен. Я верил, что ты справишься, но такого я не ожидал даже от тебя. Ну что ж, приятно слышать, — улыбнулся я. И в благодарность я решил сделать тебе подарок, и потому задержался. Вот этот вот красавец теперь твой. И дед показал на мобиль. Ничего себе, — изумился я. Спасибо, Игорь Владимирович. И это самое малое, чем я могу тебя отблагодарить, Саша. Разумеется, соответствующая случаю сумма уже поступила на твой счет. Ну и это приятно. И думаю, завтра ты захочешь отдохнуть после сегодняшнего праздника, — сказал дед. А вот в субботу утром предлагаю вместе поехать на конюшни графа Толубеева и взглянуть, наконец-то, на мальчика. Граф Толубеев сообщил мне, что восстановил родословную мальчика и привел в порядок документы. Так что заодно и дарственную оформим. Ну, что скажешь, да? Поедем на твоем мобиле, ты будешь за рулем. А что, отличная идея, — улыбнулся я. Это будет просто развлекательная поездка, или все-таки у вас ко мне есть еще какое-то дело? Дед удивленно посмотрел на меня. «Все, никак не привыкну к твоей проницательности», — усмехнулся он. «Угадал ты, Саша, угадал. У меня к тебе будет одна деликатная просьба. Но это дело не срочное, а посему обсудим его по дороге к конюшням. Ну а сейчас пойдем к гостям. Они уже, наверное, заждались». А гости тем временем не скучали и отлично проводили время. В бокалах пенилось вино, закуски исчезали с головокружительной скоростью. Сева там что-то громко объяснял Кузьме Петровичу, и старый артефактор слушал его, недоверчиво хмуря брови. И, как я понял, речь шла про хитрые особенности магического плетения. Мой отец степенно беседовал с Мишей Кожемяка. Темпераменты у них удивительно совпадали, и оба они были склонны к обстоятельному, неторопливому разговору. Едва мы с дедом подошли к беседке, как из-за угла появился Игнат, которого сопровождала Анна Владимировна. Игнат нес на вытянутых руках большущее блюдо, в котором горой громоздились спелые ягоды клубники. «Прошу, господа», — торжественно произнес он, водружая блюдо на стол. Анна Владимировна довольно улыбалась. Ей представилась удачная возможность использовать свои способности мага природы. Дед одобрительно кивал, здороваясь со всеми. Сева уже наполнял его бокал. «Попробуйте клубнику, Александр Васильевич», — предложила мне Анна. «С превеликим удовольствием», — кивнул я и взял с блюда самую большую ягоду. Осторожно надкусил ее. Ягода брызнула сладким соком с едва заметной кислинкой и ярким земляничным вкусом. «Изумительно, честно сказал я. А что тут еще скажешь-то? Магия? Вот и все». Конец первого тома. Читал Сибиряк.